После разговора с Блеем у Ламарака остался гнетущий осадок. Похоже, дела тут идут не лучшим образом. Местная пресса еще больше усилила это ощущение. Он внимательно изучил ее перед сном, движимый поначалу простым любопытством. Восьмистраничная газета была напечатана на синтетической бумаге. Четверть всех материалов составляла персональная хроника. Рождение, смерти, данные о расширении сферы обитания, не площади, а объема. Остальное отводилось под научные очерки, образовательные статьи и беллетристику. Новостей в привычном Ламараку виде не было вообще. К ним можно было условно отнести одно сообщение, поражающее своей незавершенностью. За маленьким заголовком «Требования не изменились» шел следующий текст. Со вчерашнего дня ситуация не изменилась. Главный советник после второй встречи объявил, что его требования неразумны и не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах. Затем в скобках и другим шрифтом было напечатано следующее заявление. Издатели данной газеты согласны, что Элсвер не может и не должен плясать под его дудку, что бы ни случилось. Ламарак перечитал заметку трижды. Его отношения, его требования, его дудка. Чье? В ту ночь он спал тревожно. На следующий день ему было не до газет, но время от времени он невольно вспоминал эту заметку. Сопровождавший его на протяжении всей экскурсии Блей был еще более сдержан. На третий день, весьма условно определенный по земной суточной схеме, Блей остановился в одном месте и объявил. «Ну вот, этот уровень полностью занят химическими производствами. Интереса он не представляет». Советник повернулся чуть поспешнее, чем следовало, и Ламарак схватил его за руку. «А что производят на этом уровне?» «Удобрения. Необходимую органику», — коротко ответил Блей. Ламарак удерживал его на месте, пытаясь получше разглядеть место, которое Блей так торопился покинуть. Взгляд уперся в близкий горизонт, тесное здание, камни и перекрытие между уровнями. «Скажите, вон там, разве это не частное владение?» – поинтересовался Ламарак. Блей даже не взглянул в указанном направлении. «По-моему, это самое большое жилище из всех, что мне доводилось здесь видеть», – сказал Ламарак. «Почему оно находится на фабричном уровне?» Это было любопытно само по себе. Он уже отметил, что на Элсвере все уровни четко подразделялись на жилые, промышленные и сельскохозяйственные. Землянин обернулся и позвал. «Советник Блей!» Советник решительно удалялся, и Ламараку пришлось догонять его чуть ли не бегом. «Что-то не так, сэр?» «Простите, я веду себя невежливо», – пробормотал Блей. «Я знаю, есть проблемы, требующие немедленного решения». Он продолжал быстро шагать в неизвестном Ламараку направлении. «Это касается его требований?» Блей застыл, как вкопанный. «А вам что об этом известно?» «Не больше, чем я сказал. Вычитал в газете». Блей произнес что-то неразборчивое. «Рагусник», – произнес Ламарак. «Что это такое?» Блей тяжело вздохнул. «Полагаю, я должен вам объяснить. Все это унизительно и чрезвычайно запутанно. Совет полагал, что вопрос будет быстро улажен и не должен никоим образом коснуться вашего визита. Вам ничего не положено знать и не о чем тревожиться. Но прошла уже почти неделя. Я не представляю себе развитие событий. Однако, учитывая, как все складывается, полагаю, что вам следует уехать. Человеку из другого мира нет смысла рисковать жизнью». Землянин недоверчиво улыбнулся. «Рисковать жизнью? В таком маленьком благоустроенном мире? Не верю». «Постараюсь объяснить», — произнес советник. «Считаю, что я должен это сделать». Он отвернулся. «Как я уже говорил, все на Элсвере должно перерабатываться и вновь идти в дело». «Да». «В том числе и человеческие отходы». «Естественно», — кивнул Ламарак. «Вода отсасывается из них путем дистилляции и абсорбции. Оставшееся перерабатывается на удобрения. часть идет на сырье для органики и сопутствующих продуктов. Перед вами фабрики, где совершается данный процесс. И в первые минуты на Элсвере Ламарак испытывал определенные трудности при употреблении воды. Он прекрасно отдавал себе отчет, откуда она берется. Потом ему удалось справиться с этим чувством. Даже на земле вода добывается из всякой дряни. С трудом преодолевая себя, Блей произнес: «Игорь Рагусник – это человек, отвечающий за промышленную переработку отходов. Этим занимались его предки с момента колонизации Элсвера. Одним из первых поселенцев был Михаил Рагусник, и он отвечал за переработку нечистот. Да, дом, на который вы обратили внимание, принадлежит Рагуснику. Это самый роскошный и благоустроенный дом на планетоиде. Рагусник пользуется привилегиями, недоступными большинству из нас. Но...» С неожиданной страстью советник закончил: «Мы не можем с ним договориться». «Что?» «Он потребовал полного социального равенства. Настаивает на том, чтобы его дети воспитывались вместе с нашими, а наши жены посещали...» «О!» – простонал он с нескрываемым отвращением. Ламарак подумал о газетной статье, в которой даже не рискнули напечатать имя Рагусника и объяснить суть его требований. «Полагаю, из-за профессии он считается отверженным». «Естественно. Человеческие нечистоты и...» Блей не находил нужных слов. Помолчав, он сказал уже спокойнее: «Как землянин, вы все равно не поймете». «Думаю, пойму, как социолог». Ламарак вспомнил об отверженных в Древней Индии людях, которые таскали трупы, и о пастухах свиней в Древней Иудее. «Полагаю, Элсвер не пойдет на уступки», — заметил он. «Никогда!» — энергично воскликнул Блей. «Никогда!» «И что?» «Рагусник угрожает остановить производство». «Другими словами, объявить забастовку?» «Да». «Это может иметь серьезные последствия». «Воды и пищи нам хватит надолго. В этом смысле рециркуляция не имеет принципиального значения, но нечистоты будут накапливаться и могут вызвать эпидемию. После многих поколений, выросших в условиях тщательного контроля за болезнями, у нас крайне низкая сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Если вспыхнет эпидемия, мы начнем гибнуть сотнями». «И Рагусник об этом знает?» «Разумеется». «Вы считаете, он способен осуществить свою угрозу?» «Он совсем спятил. Он уже прекратил работу. Отходы не перерабатываются с момента вашего прилета». Мясистый нос Блея сморщился, словно пытаясь учуять запах экскрементов. Ламарак тоже невольно принюхался, но ничего не почувствовал. «Теперь вы понимаете, почему вам было бы лучше улететь. Конечно, нам унизительно предлагать вам такой выход». «Подождите», — остановил его Ламарак. «Зачем же спешить? С профессиональной точки зрения это чрезвычайно интересно. Могу ли я переговорить с Рагусником?» «Ни при каких обстоятельствах», — с тревогой заявил Блей. «Но мне бы хотелось прояснить ситуацию. Здесь у вас уникальные социологические условия, которые невозможно воспроизвести ни в каком другом месте. Как вы собираетесь с ним говорить? Вас устроит видеосвязь? А это возможно?» «Я запрошу согласие совета», — пробормотал Блей.